Глава 46. Лейтенант ждал недолго. Почти тотчас после описанного выше Ришар Эллио вышел из дома Метцера. Жорж видел, как тот закурил сигару, пожав на пороге руку мужу Леониды, и быстрыми шагами отправился на улицу Баб Элюэт. Молодой офицер, успокоившись, поспешно вернулся в свою квартиру. Паскуаль ждал его у дверей. «Господин лейтенант», — сказал он, — «вам письмо. Принес денщик барона де Торнадо». «Может быть, нужен ответ? Подождите». Офицер вошел в свою комнату, зажег свечу, разорвал конверт и прочел. «Любезный друг, нам придется отказаться от удовольствия зарезать друг друга завтра утром. Вернувшись домой, я нашел конверт из главного штаба. В нем приказ на рассвете отправляться в экспедицию, которая может продлиться недели две. Кажется, в отдельных племенах в окрестностях Алжира начались волнения, которые могут стать довольно опасными. Служба, конечно, на первом месте, но на другой день по возвращении не сомневайтесь, что я буду к вашим услугам. Наш поединок, стало быть, только откладывается. Если, впрочем, размышления вам не подскажут, что у таких хороших людей, как мы, нет серьезных причин для дуэли. И если один из нас будет убит, то другой не утешится после его смерти. Притом, во время моего отсутствия у вас будет возможность свободно ухаживать за прелестной блондинкой, так что по возвращении у меня появится право вызвать вас. Будьте, однако, уверены, что я этого не сделаю. Мы с вами дали друг другу доказательства храбрости. Теперь нужно решить, необходимо ли давать доказательства сумасбродства. А пока, любезный враг, я дружески пожимаю вам руку. Барон де Турнат». «Он сто раз прав», — сказал себе Жорж, прочтя письмо. «Если бы я убил этого милого барона, я никогда не утешился бы. Почему меня взбесило его честное соперничество? Ах, не его надо бояться. И если возникнет необходимость когда-нибудь защитить жену Даниэля Метцера от него самого, то, по крайней мере, нас будет двое». Рассудив таким образом, лейтенант взял перо и написал следующие строки. «Любезный друг, я очень желаю, чтобы вы не увозили с собой ни забот, ни тайных мыслей, по крайней мере, относительно меня. Я поступил нелепо, сознаюсь в этом и прошу забыть мой смешной вызов, о котором сам вспоминаю с сожалением. То, что я вам пишу, я готов повторить при наших товарищах в кофейне «Аполлон». И если кто-нибудь удивится этому, то я буду драться с ним. Итак, это кончено, изглажено, забыто. Желаю успеха в вашей экспедиции. А, племена волнуются, я в восторге. Всегда чистое небо надоедает. Слишком долгий мир однообразен. Возвращайтесь скорее целым и невредимым. Дружески пожимаю вам руку, Жорж Прадель». Племянник Демира положил записку в конверт и позвал своего денщика, который совещался с пятью субъектами, лица и одежду которых не позволяла различить глубокая темнота. Услышав голос офицера, эта группа разбежалась. Паскуаль поднялся и отворил дверь. «Отнесите это письмо барону де Турнадо», — приказал ему Жорж. «Слушаю, господин лейтенант». «С кем вы разговаривали на улице?» «С товарищами по роте, у которых была увольнительная и которые теперь возвращаются в казарму». «Хорошо, ступайте». Паскуаль вышел. «Теперь мы должны вкратце объяснить, вследствие чего такое очаровательное существо, как Леонида, согласилось сделаться женой Даниэля Метцера. Родившись в Пруссии, мы это знаем, в очень бедном еврейском семействе, и, приехав в 16 лет в Париж, Даниэль Метцер дал себе слово составить со временем огромное состояние. Даниэль боялся двух вещей – полиции и тюрьмы. Кражи и убийства казались ему опасными и притом бесполезными. К чему рисковать, когда для человека ловкого и без предрассудков поля свода законов так широки? «Все, что не запрещено категорически, позволительно», — думал Даниэль Метцер, и этот софизм сделался правилом его жизни. Ему требовался хотя бы небольшой капитал для старта, и прусский жид занялся для этого разными подозрительными и недостойными ремеслами. Он становился у входа на железнодорожные станции и в театры и продавал простодушным обывателям зрительные трубки из лакированного картона с простыми стеклами, цепочки для часов из желтой меди, предлагал школьникам и старикам прозрачные карты с веселыми сюжетами, носил на квартиру студентам чересчур реалистичные фотографии и непристойные книги. Он сделался у иностранцев проводником по Парижу, за деньги давал богатым американцам адреса танцовщиц. С большим трудом он кое-как перебивался, а маленький капитал даже не показывался на горизонте. Но прусский жид не отчаивался, и к занятиям его, уже многочисленным, добавились новые, столь же нечестные, как и прежние. Случай свел его со Станиславом Пиколе, обычно называемым Стани, который подписывался для краткости «Ста-Пи». Этот Ста-Пи был одним из главных деятелей в знаменитом агентстве «Рош и Фюмель». Даниэль Метцер, благодаря рекомендации Стани Пикале, был принят Фюмелем в качестве агента, и его заставляли подсматривать за бедными женами по заявке ревнивых мужей, желавших найти предлог для развода. В бригаде хитроумного и экономного Фюмеля большой прибыли быть не могло, но прусский жид был еще хитроумнее Фюмеля и занялся шантажом. Всем известно, что в славном городе Париже шантаж приносит хорошие плоды. Действия Даниэля Метцера были просты и вовсе не опасны. «Я вам отсчитаю 20 франков», — говорил ему Фюмель, — «в тот день, когда вы принесете доказательство, что госпожа дает своему мужу право прибавить к своему имени некий эпитет». Даниэль Метцер шпионил воистину талантливо и быстро получал требуемые доказательства. Но вместо того, чтобы вручить их Фюмелю и взять 20 франков, он шел к госпоже, рассказывал ей о своих открытиях и предлагал свое молчание за 25 луидоров наличными. Несчастная всегда соглашалась и платила выкуп. А когда Фюмель спрашивал: «Ну, что нового, что госпожа?», Даниэль отвечал: «Госпожа ангел. Муж подозревает ее напрасно, она употребляет на благотворительность время, которое проводит вне дома». Небольшой капитал, наконец, составлялся и вскоре должен был увеличиться.